Глава 55. Непокорная принцесса. Длинная узкая тень наползала на площадь, разрубая ее надвое, словно мечом. Его острие, шпиль одной из мейфорских башен, подступало к пепелищу. Всюду валялись обугленные ветки, и пепел тонким ковром устилал мостовую. Обугленные остатки деревянных подмостков источали горелый запах, и дымчатая завеса еще висела над площадью, сгущаясь в том месте, где смерть забрала ведьм. Костер затушили сразу после того, как тела выгорели до костей. Пять скелетов до сих пор стояли на коленях, как будто какая-то колдовская сила не давала им упасть, и они созерцали площадь выгоревшими глазницами. Ветер разносил едкий запах дыма по замку и окрестностям. Прежде казни совершались за пределами Мейфора, чтобы не доставлять неудобства его обитателям, но не в этот раз. Это было показательное, поучительное представление. Зрители убоялись и зареклись покрывать ведьм. Дант Гарс насладился болью и унижением, которые причинил ведьмам, а король ощутил всю силу своей власти. Каждый получил, что хотел, и был доволен. Только Карлена испытывала не радость, а облегчение, а сожаление и страх. После казни принцесса ушла в дальний угол Мейфора, уединенную лощину под западным склоном, поросшую хвойником. Но даже здесь Карлене чудился запах гари. Девушка села у пруда под опущенными к земле ветками и затерялась в мыслях. Она думала о казни ведьм. Женщин, девушек, почти таких же, как она сама. «Спряталась, принцесса!» Карлена уставилась на черные сапоги, от которых воняло дымом, а после подняла взгляд. Она думала, что хорошо укрылась в этом потаенном уголке, но Данту Гарсу был дарован талант охотника, и он умел отыскивать добычу. Его самодовольный вид возбуждал в принцессе злобу. Девушка резко поднялась. «Зачем ты это устроил?» — закричала она, и ее голос отзывался эхом в низине. В ответ Карлена получила привычную ухмылку из-под лоснящейся бороды. «Чтобы показать, что наказание неизбежно. Вы, мейфорцы, отвыкли от публичных казней. Думаете, что это слишком жестоко, но нет. Это урок всем, тебе в том числе. Может, ты образумишься и перестанешь помогать ведьмам?» «После такого нет. Продолжу тебе назло», — Карлена скрестила руки на груди. «Не стоит делать из меня врага», — пригрозил Дант Гарс. Тон его серьезного, тихого голоса звучал угрожающе. Охотник хмыкнул, посмотрев на примолкшую принцессу, и развернулся. На его широкой спине Карлена увидела серые хлопья пепла. Девушка сжала кулаки. «Ты что, человек? Что любовник никчемный?» Плюнула она словами, словно ядом, вслед Данту Гарсу. Он развернулся. «Повторим». «Ты все слышал», — ответила Карлена и вздрогнула, когда Дант Гарс резко направился к ней. Он вжал принцессу в дерево и схватил за волосы, чтобы она не могла убежать. Девушка врывалась, царапалась, но при каждом движении кожу головы обжигала болью. Дант Гарс, словно издеваясь, лишь сильнее тянул Карлену за волосы, чуть приподнимая над землей, и ей приходилось стоять на цыпочках. «Значит, я никчемный любовник?» — хрипло спросил охотник. «Отвратительный». Принцесса хотела задеть его еще сильнее, отомстить, пусть даже ценой собственной боли и унижения. Дант Гарс держал ее так же, как ту ведьму перед казнью. Поганое чувство. Глаза защипало от слез, которые Карлена изо всех сил сдерживала. А охотник улыбался, пытаясь показать, что оскорбления его совсем не уязвили. Однако бешеный взгляд он скрыть не смог. «Приду к тебе сегодня. Возможно, изменишь свое мнение». Тихо и медленно произнес он, и каждое его слово будто раскаленным прутом касалось принцессы. «Оставь меня уже!» Слезы Карлены выступили и растушевались под ресницами. «У меня свадьба через неделю». «Значит, у тебя есть неделя, чтобы изменить свое мнение». «Только попробуй прийти ко мне, я позову стражу». «Хочешь, чтобы стражники узнали, что ты прячешь в комнате черную книгу? Наверное, не хочешь». Охотник ухмыльнулся и отпустил принцессу. Она от неожиданности рухнула на колени и прижала руки к голове. Дант Гарс посмотрел на нее сверху вниз. «Выбор за тобой!» Она, не отвечая, вскочила и побежала к замку. Охотник не стал догонять. Зачем, если принцесса и так бежала в клетку, ключ от которой хранился у него? На платье Карлены выделялось пятно там, где она коленями уткнулась в землю. А внутри девушки бушевала буря, наполняя ужасом каждую клеточку ее тела. Принцесса остановилась вблизи замка. Она глубоко задышала и пыталась отряхнуть юбку. «Он не посмеет», — мысленно повторяла Карлена, понимая, что он-то как раз посмеет. Посмеет прийти к ней вечером и наказать за то, что она решила переиграть охотника, став его любовницей. Девушка вновь потрогала волосы. Голова уже почти совсем не болела, но боль физическую сменила боль душевная. Принцесса добралась до замка. Она поднялась и мельком взглянула в окно, чтобы убедиться, что тела уже убраны с площади, и поспешила дальше. Карлена вошла в гостиную, где обычно собиралась с подругами, но там их не было. Так даже лучше, решила она, и, захлопнув за собой дверь, опустилась на пол и заревела. Волосы падали на лицо и намокали от лившихся слез. Карлена со злостью откинула пряди с лица. Ее взгляд коснулся зеркала напротив, и внезапный порыв заставил девушку встать. Принцесса резко открыла стеклянный шкаф со швейными принадлежностями и по пути, роняя иголки с нитками, вытащила оттуда ножницы. Она распрямила одну прядь волос и посмотрела в зеркало. Карлена ощущала себя растерянно. Но из зеркала на нее смотрела решительная девушка, которая одним движением перерезала прядь. Потом следующую. Светлые волосы посыпались на пол, а следом на пол упала Карлена. Ее прическа теперь отличалась от прически Роберта лишь цветом волос. Они едва доходили ей до плеч. Девушку трясло. Она дала себе отдышаться, подровняла волосы, потом собрала пряди с пола, чтобы за это время окончательно успокоиться. Слезы кончились. Краснота постепенно сходила с лица и глаз. Карлена последний раз взглянула в зеркало и отправилась к себе в комнату, надеясь по пути ни с кем не столкнуться. Дверь в покое Карлены оказалась не заперта. Ее лишь притворил и не потрудился защелкнуть на замок тот, кто пришел сюда раньше принцессы. Девушка сжала кулаки. Дангарс обещал прийти вечером, но, видимо, решил перенести казнь Карлены на более раннее время. Принцесса тронула ручку двери и вошла. В кресле, как на троне, вальяжно возложив руки на подлокотники и закинув ногу на ногу, восседал мужчина. Его светлая, с рыжеватыми прожилками борода скрывала выдающийся вперед подбородок. Он был чуть ниже и полнее Данта Гарса. Из-за холодных манер, высокомерного взгляда и изысканной одежды в этом мужчине чувствовался лоск, каким не мог похвастаться охотник. Принцесса замерла на пороге. «Адрен?» Карлена с удивлением разглядывала жениха. Она знала, что Адрен в преддверии свадьбы должен был вернуться из Арнеста, но не ожидала увидеть его сегодня. «Скучала по мне?» Безразлично пробежавшись взглядом по принцессе и проигнорировав ее удивление, поинтересовался Адрен. Он сидел в том же кресле, в котором Карлена еще недавно обнаружила Данта Гарса с колдовской книгой в руках. Девушка, медленно контролируя каждое движение, села в соседнее кресло. Она ответила учтиво, но холодно. «Разумеется». «Новая прическа? Мне не нравится». Все с тем же северным спокойствием прокомментировал жених. «Я хотел обсудить подробности свадьбы». Карлена кивнула, проглотив его замечание. Адрен завел разговор о приближающейся церемонии. Он говорил спокойным, равнодушным тоном. Карлена пока не представляла, как произойдет первая брачная ночь. Таким отдаленным ей казалось это событие. Но уже опасалась ощущения неловкости и скованности, которые преследовали их двоих даже во время разговора. Говоря, Адрен прохаживался по комнате. Он наступил на доску, под которой в тайнике пряталась колдовская книга. Доска скрипнула. «Что-то не так?» Адрен заметил пристальный взгляд невесты. «Нет, ничего», — нервно улыбнулась принцесса. Адрен наступил на доску снова, будто бы проверяя полнопрочность, и нахмурился, а принцесса не выдержала. Карлена схватила его за руку и, чтобы как-то оправдать свои действия, изобразила ласковость. Но притворная нежность выходила неудачно, поэтому она тут же заявила. «Я так устала. Нельзя ли обсудить все завтра? Ты, наверное, слышал, что сегодня была казнь, и мне тяжело сосредоточиться на свадьбе». «Ладно». Адрен отошел от скрипучей доски. «Отдыхай. В конце концов, у нас есть еще неделя, чтобы все обсудить». Карлена вздрогнула при слове «неделя». Перед тем, как расстаться, Адрен извинился за то, что не сможет пока возобновить прогулки на рассвете, какие они предпринимали до его отъезда в Арнест. Ему предстояло столько хлопот, связанных, однако, не со свадьбой, а с войной, что на прогулки у него не оставалось времени. Карлена выразила сожаление, которого не испытывала, и Адрен ушел. Девушка тут же кинулась к скрипучей половице и достала книгу. Она прижала к себе кожаную обложку. «Спрятать, утаить, смолчать», — шептал голос в ее голове. И этот голос обволакивал, проникал в мысли, подчиняя Карлену себе. Она оглядела комнату. Пора было в очередной раз перепрятать книгу, и осталось лишь решить, куда именно. Вечером к ней ворвался Дант Гарс. Девушка встретила гостя, скрестив руки на груди и едва сдерживая проклятие в его адрес. «Ждала?» Охотник взглядом вязким, как смола, кинул принцессу. «Ты знаешь, что Адрен вернулся?» «Знаю, я его видел», — бросил Дант Гарс и двинулся к Карлене. Он бегло взглянул на ее волосы. «Раздевайся!» Принцесса не желала расцеплять руки. Она еще сильнее обняла себя, почти стискивая, а Дант Гарс подошел вплотную и склонился над девушкой. «Раздевайся!» — повторил он. Охотник пытался вести себя с Карленой, словно заклинатель со змеей, играющей на дудке. Только вот мелодию он выбрал неверную. Принцесса слушала его не из-за гипноза влюбленности, а из-за шантажа. Девушка вздохнула и развязала ленту, удерживающую платье. Шелковая ткань легко соскользнула вниз. На обнаженных плечах Карлены ощутила жесткие ладони охотника, а по шее прошлось горячее дыхание. В этот раз он действовал медленно, видимо, старался быть нежным, чтобы заполучить звание достойного любовника. Принцесса зажмурилась, Дангарс повлек ее на кровать, Карлена ощутила его вес над собой. Поцелуями он перебирался от губ к шее и груди девушки, потом вновь остановился на губах, запустил руку в волосы принцессы. От его прикосновений к горлу подходила тошнота, и Карлена, не выдержав, оттолкнула охотника. «Уходи!» Дант Гарс непонимающе остановился. Карлена сбросила с себя его руки и встала. Охотник приподнялся на кровати. «Ты, видно, хочешь, чтобы я рассказал всем про книгу?» — пригрозил он, когда девушка подняла платье. «Делай, что хочешь. Уходи, или я буду кричать!» — змеиным шепотом произнесла принцесса, одеваясь. Охотник вдруг улыбнулся. «Ладно. Вижу, сегодня ты весь день не в духе». Он встал. Ухмыляясь, поправил ленту на платье Карлены и направился к выходу. Напоследок предупредил. «Я приду завтра!» Дверь захлопнулась, принцесса тут же заперла замок и прижалась к двери спиной, тяжело дыша, словно после бега. Дант Гарс послушался ее и ушел. Но победа не принесла Карлене удовольствия, напротив. Спокойная реакция охотника испугала принцессу, и страх раскаленным железом обжег ее душу.